В отличие от Елены Арнольдовны, которая опустила руки и сдалась на милость судьбы сразу. Например, на нервной почве обездвижила в первые же дни войны. Сказалась старая травма позвоночника, да настолько, что не смогла эвакуироваться с Кировским театром. Театр уехал в Молотов, где трудно, но благополучно пережил тяготы эвакуации, а Елена Арнольдовна бессмысленно ждала Нюсю, надеясь, что та скоро вернется и при своей безусловной балдастости все же как-то устроит и организует нормальное существование. Первое время, пока не сгорели бадаевские склады, они с дочерью держались, хотя сразу выяснилось, что балетная диета и голод – это разные вещи. Ленуся совсем не умела голодать, как это ни странно. Поначалу они с Жукой растягивали, сколько могли, обнаруженные в нижнем ящике кухонного шкафа две пачки червивого риса, который по рассеянности Елена Арнольдовна забыла вовремя выкинуть. Жука сама научилась перебирать его и варить без соли, соль кончилась, но с перцем, зирой и барбарисом, запасы которых были неисчерпаемы. Литвак Кордовин еще с ферганских времен умел готовить плов и, случалось, баловал семью и гостей настоящим узбекским с бараниной. В эти первые недели Жука вдруг вытянулась, повзрослела и вела себя гораздо толковее матери. Она учила мать, по какой стороне улицы безопаснее идти и как вжаться в стену дома, когда воет сигнал воздушной тревоги. Умела выменять на толкучке что-то съестное, неплохо училась и вообще все время была чем-то занята. Вошла в какую-то ячейку. Человек 5 одноклассников, которые обходили квартиры, собирая теплые вещи для бойцов, или искали по округе цветной металлолом для снарядов, или вот бутылки собирали. Жука, а бутылки? Робко спрашивала Елена Арнольдовна, которая хоть и поднималась уже, но при любой возможности норовила присесть или прилечь. «Бутылки? Для чего?» «Ну, мама!» — втолковывала та. «Как ты не понимаешь? Это для поджога танков. Враг на пороге!» Она даже дежурила со старшеклассниками на чердаке. Оттуда было видно, как огненными кольцами горели окрестные деревни. И дважды гасила зажигательные бомбы. «Мы — часовые ленинградских крыш!» — повторяла чью-то недавнюю крылатую фразу, и мать с робким и покорным изумлением обнаруживала в своей забалованной дочери отцово упрямство, жизненность и последовательность действий. Потом стало полегче, потому что к ним перебрались жить мамина подруга, тетя Ксана, с сыном Володей, на 3 года старше Жуки, и с бабушкой Александрой Гавриловной. Тетя Ксана тоже танцевала в Кировском, но в глухом кордебалете, без особых претензий, поэтому до войны еще закончила курсы экскурсоводов. Была она энергичной и подхватливой, всюду подмечая смешное, потешно изображала экскурсантов. «А не сводите ли на такую улицу, Заячья роща?» «Боже, думаю, скандал! Всю жизнь в Ленинграде живу, такой улицы Заячья роща? Не знаю. Оказывается, улица-то нужна Зодчего Росси!» И хохотала, и вновь повторяла: «Заячья роща, а? Зодчего Росси!» В эвакуацию они не уехали из-за Александры Гавриловны, стариков почему-то не брали. И вот в их квартиру на последнем этаже угодил снаряд. Потолок, как в изумлении повторяла Александра Гавриловна, шибло начисто. Повезло, что сами отсидели налет в бомбоубежище, в домовой конторе. Жить вместе оказалось куда сподручней, тем более что, вселяясь, квартиранты притащили, как говорила тетя Ксана, Колым. Володя возник в дверях, груженный мешком еще дачной их райской картошки, обнаруженной в подвале. Немного подмороженной, ну так что, это было огромной удачей.

та, наконец, возникла на углу улицы Пестеля с полулитровой банкой, почти до половины заполненной, и Жука чуть не задохнулась от счастья. Наверное, это постное масло, богатство, бесценное достояние. Что может быть вкуснее, слегка наклонив банку, вылить на блюдце лужицу золотой вязкой жидкости и макать в нее хлеб? Макать, но не вымачивать полностью, еще чего, по чуть-чуть отправляя в рот по кусочку и не сразу глотать, а чтобы весь рот пропитался ощущением, узнаванием, пониманием еды, макать, макать всю дневную норму хлеба. Нет, у Жуки выделялись голодные слюни, она сглатывала их, и ей казалось, что во рту уже пахнет дивным подсолнечным, солнечным вкусом. Нет, не всю норму, нет, разделить на три части: завтрак, обед, ужин, и праздновать так несколько долгих дней. И тут на Ленусю наткнулся мальчик с санками. Он просто медленно шел навстречу, шел, шел, и вдруг упал и остался лежать, а санки покатились дальше под ноги оцепеневшей Ленуси, и она качнулась, переступила ногами, и полет банки к асфальту и фонтан маслянистых брызг, ярче и мучительней взрыва фугасного снаряда, с тех пор всегда возникал в памяти Жуки в моменты невыносимого напряжения. Снег под ногами Ленуси вспыхнул янтарным горячим светом, а в ледяном углублении от полозьев скопилась лужица. Она, как подрубленная, рухнула на колени и принялась лакать из этой лужицы масла, жадно и быстро, как собака-полкан на их довоенной даче. И впоследствии ничего не перешибло в Жуке эту ужасную сцену. Ни смерть Володи от снаряда, упавшего прямо во двор, ни заиндевевшие, засыпанные снегом трупы на улицах, ни даже застылое и обернутое простыней балетное тело самой Ленуси, так ладно и твердо, как египетская мумия, уплывшая на санках в царство мертвых. В январе от взрыва поблизости вышибло окна в кабинете отца. И на кухне случился небольшой пожар, который они с тетей Ксаной заливали из ведер, так что потом повсюду на полу образовались глыбы льда. В январе же от истощения холода угасла бабушка Александра Гавриловна и просидела в кресле-качалке в детской, куда они отволокли ее вместе с креслом целую неделю, окоченевшая и холодная. Ни у Жуки, ни у тети Ксаны, к тому времени изрядно истощенных, не было сил тащить на Пискаревку тяжелое костлявое тело. Наконец дворничиха Тая за 200 грамм хлеба согласилась увезти труп. Да только довезла ли, может, бросила где по дороге, бесслезно сокрушалась тетя Ксана. Кто ее знает? В одну из февральских ночей Жуку с тетей Ксаной вывезли, наконец, из Ленинграда на грузовике по льду Ладожского озера. Жуке велено было собрать небольшую котомку, немного теплых вещей. Она собрала узелок с бельем, кофтой и шерстяной юбкой. Подумала, отобрала из семейного альбома две фотографии — свадебную отца и Ленуси и еще одну, испанскую, где отец стоит с винтовкой на фоне стены Толедского Алькасара, торчащий гигантским зубом. Когда тетя Ксана уже запирала парадную дверь, Жука вдруг ахнула, отстранила ее и устремилась обратно в квартиру. — Ты что? — слабо окликнула тетя Ксана. — Опоздаем, уедут. Через минуту девочка вернулась с какой-то металлической рюмкой в руках. — Ты с ума сошла? — в сердцах спросила тетя Ксана. — Это ценная вещь. Замерзшими губами пробормотала Жука. Папа сказал, наш с ним удел. Она помнила всю жизнь острый морозный воздух, красные флажки на снегу, отмечавшей дорогу, дальний утробный вой сирен, кипящие в свете прожекторного луча снежинки, группу закутанных во что попало женщин и детей, что молча толпились возле грузовика с брезентовым кузовом. И когда, опустив деревянный борт, дали приказ подниматься в грузовик по одному, Жука ухватилась за руку мужчины, что стоял на платформе, и тот легко вздернул ее наверх. Тут она почувствовала, как из узелка на лед что-то вывалилось, глухо стукнув. Мгновенно девочка скользнула обратно, рухнула на снег, больно ударив коленки, и так на четвереньках принялась шарить в темноте под огромным колесом, судорожно подвывая. Сверху с платформы грузовика безуспешно взывала к ней тетя Ксана. — Ты чего? — спросила, наклонясь над ней, тетенька с фонарем. — Потеряла чего, дочка? На, вот, гляди. И посветила вниз. В свете фонаря темный кубок на снегу казался сверкающим новогодним подарком, лежал, притулившись к пупырчатому боку огромного колеса, странный, непонятный удел, бросить который почему-то невозможно. Ехали медленно под непрестанный вой сирен и разрывы снарядов, а та добрая тетенька всю дорогу стояла на подножке у открытой двери в кабину водителя, светила фонарем дорогу. Город Пермь, вытянувшийся вдоль Камы, девочка помнила в клочковатом тумане, из которого выбегала крыса и шныряла по полу подвала, куда поселили их с тетей Ксаной. Подвала столь глубокого, что ноги прохожих видны были в окошке лишь по щиколотку. Тетя Ксана, которая боялась крыс больше, чем немцев, жарила на кирогазе рыбу, стоя на низкой табуретке. И еще одно пермское воспоминание навсегда застряло в подростковой памяти: распаренные розово-жемчужные тела в душном банном пару, стук алюминиевых тазов, шипение кипятка из крана. «Папа, а почему Дон Кихот на голову надел тазик? Он был дурка?» 14-летняя Жука мылит скользким обмылком узкую худую спину тети Ксаны. Если не видеть ее черные, ни капли, ни седые волосы, а они все равно обернуты челмой из полотенца, то можно представлять, что это Ленуся. Так похожи их одинаково балетно вылепленные торсы и выпуклые желваки ягодиц. Она трет мочалкой эту почти Ленусину спину, случайно бросает взгляд в окно и вскрикивает там, сквозь дым на курящийся воздух, напряженное, неподвижное мужское лицо со стекленелыми глазами. Жука испуганно крикнула. Такое это было страшное лицо. Тетя Ксана вначале только отмахнулась. Какой там дяденька, это ж второй этаж. Потом вскрикнули рядом, еще и вспыхнул протяжный бабий визг. Тогда распахнулась дверь, и в зал влетела банщица. Видно, не впервой тут случалось. Она проворно метнулась с ковшом к горячему крану, перебежала к окну и, рванув на себя раму, плеснула в лицо незнакомца кипятком. Там на морозе невидимо крякнули, и что-то с глухим стуком свалилось вниз под общее одобрение женщин. Это долго снилось. Кирпичное неподвижное лицо мужчины с играющими желваками, белые глаза, шарящие по распаренным телам в жемчужном аду, словно он мог испить глазами их наготу и насытиться ею. И абсолютное, всеобщее одобрение голых женщин в ответ на звук страшного мертвого удара о землю. Досада Нюсиной судьбы заключалась в том, что Сёма-то с фронта вернулся живой, как с иголочки, почти с иголочки. То, что ступню покорежило осколком мины, так это даже не считается. Правда, костыль был все же необходим. Ступня безжизненно свисала как-то по-балетному, словно Сёма закрутил бы сейчас другую ногу кренделем и принялся вращаться на этой покореженной вокруг самого себя, как Елена Арнольдовна еще до войны. Короче, Сёма-то вернулся, но не один, а с фронтовой сестрой Лидой, которая его из боя вытащила и выходила, и теперь имела на него... Сразу сказала она разгоряченной Нюсе права и претензии. Ну что ж, и так бывает. Сёма Нюсю с девочкой не гнал, боже упаси, тем более, что места в доме было теперь достаточно. Да и Лида эта, если отвлечься от других мотивов, была вполне нормальная баба и к евреям относилась терпимо. Не любила она только евреек, видела в них потенциальную опасность. Чуяла устремление Сёминого сердца и потрохов. Почти сразу Сёма встал за кресло, пошел щелкать ножницами и бритву править. Под покалеченную ногу ему приятель соорудил подставочку. Так день-деньской в балетной позиции Сёма и стоял, опираясь на подставку выгнутой, как на пуантах, ступней, щебеча ножницами над макушками клиентов. «Эх, вот если папашу не убили!» — соорудил бы он на покалеченную ногу сына спецколодку, ведь какие руки у старика были, какое чувство формы! Ведь он, прежде чем снять мерку женской ноги, минут 10 ласкал ее влюбленными пальцами и сжимал, и гладил, и выравнивал пальчики. Да Сёма бы сейчас танго танцевал в папашиных до ботиночках! Чуть позже ему один из оставшихся отцовых мастеров все же соорудил колодку, и всю жизнь по этой колодке Сёма заказывал себе тяжелый бокастый ортопедический ботинок и неплохо в нем шкандыбал, с палочкой, но все же без костыля, работал, однако, с подставкой до самой смерти. Нюся на судьбу не роптала, можно и так жить. Девочка росла, давно обогнала мать по части сообразительности, была шустра не по годам, читать научилась сама в 4 года, говорила складно, развернуто и с хитрецой. Копировала соседей, ко всем имела свой подход, всегда добивалась своего. Ну, прямо Захар как живой. 2-3 раза Нюся посылала короткие письма в Ленинград, в одно даже фотографию Риориты вложила в клетчатом платьице, с белым бантом в кудрях. Уж так она была похожа на Жуку, на сестру, но Елена Арнольдовна не отвечала. Может, переехала? А Жука с тетей Ксаной вернулись из Перми в Ленинград сразу после войны, и энергичная тетя Ксана через театр добилась вселения в одну из комнат бывшей квартиры Кордовиных на Маховой. Это был кабинет отца. Большая просторная комната с 2 высокими окнами, и потолки высоченные, 5 метров, и антресоль. Даже не верилось, что когда-то квартира вся принадлежала их семье. Сейчас и эта комната казалась неслыханным богатством. «Лестницу бы добыть», — проговорила тетя Ксана, озабоченно посматривая вверх. «Ты не помнишь, что там на антресоле-то?» «Ничего стоящего», — сказала Жука, — «а иначе давно бы унесли. Вроде папины краски уже негодные, и эти пустые картины». Ну, который он так и не написал.